Глава третья. Рекруты кутили, деревню перевернули вверх дном. Им нынче все вольности положены. Они ходили из дома в дом, им подавали деньгами и вином. Потом средили мирские подводы и парней отвезли в Мизень. Павла Шумова, наткнувшись на гульбище, сначала бестолково и раздраженно глядела в красные хмельные лица парней. И вдруг в туманной голове родилась сначала крохотная, беспокойная мысль, которая вскоре разрослась, полонила сметенное сознание и стала единственной. Теперь Павла думала, что ее Яшеньку поставили под красную шапку. Небось, где дорогой захватили, увезли тайком, забрили лоб, и ее сынок страдает в серой казенной шинельке, под саблями, под пулями, и весточки домой не может дать. И что это не царь-батюшка такой створил, а устроили слуги неверные без его умысла? И Павла, бестолково обрежаясь по хозяйству, уже видела себя в большой светлой горнице, а кругом иконы в серебряных окладах, много горячих свечей в золотых подсвечниках. Вот денег-то, где не жалеют, зряшно палят попусту. Кто-то радостно пел, отчего замирало сердце. Наверное, в другой горенке пели, может, сама матушка-государыня. А посреди горницы, на высоком примосте, крытым бархатом, золотое кресло. И в нем государь, лучезарный, сравнимый только с батюшкой-солнышком, кудершки-то русые разобраны волосок к волоску, и в голубых глазах такой божественный свет, что слезы заполонили Павлу, и она, как дура, вот нашла время, заревела, глотая слезы, и поползла к примосту, как червь поганый. И тут Павла услыхала смиренный, усталый голос: «Встань, сестра моя!» И сквозь влажный туман увидела, как ворохнулся государь и показал на место подле себя. И Павла робко притулилась сбоку, порой нечаянно касаясь парчи и бархата, и пугалась, а от государя наносила чем-то божественным, вроде бы малиной ягодой или смородой. И вдруг у них на коленях оказался золотой поднос со всякими нездешними плодами, и Павла неловко откусывала, боясь показать корявые ладони с черными твердыми ногтями, и вскоре от нездешних плодов набила во рту оскомину. То ли дело щуки кислой, помакать любо-дорого, и баба не знала, как поступить, то ли в карман огрызок сунуть украдкой. Но еще подумает государь-батюшка, что она воровка, то ли обратно на поднос положить, но опять же-таки неудобно, словно брезгует она царским угощением. И не успела Павла спросить у царя о Яшеньке, как перебил ее Клавдия. — Эй, глупо, скоро лись-то! Очнулась баба, трески отварной наклала в чашку, сунула сыну под нос, а сама улыбалась и что-то соображала туманной головой. — Ты поживи денек от один, — попросила Павла, собирая узелок. Положила туда соли, щепотку да краюхи житние, что вчера Христа ради выпросила, ложку деревянную, баскую. — Далеко ли с хлебами-то собралась? — К царю батюшке, сынок. — Вот глупо-то. Об Яшеньке все выспрошу. Уж кому и знать, коль не ему. На вышине сидит. Да бегу, а вечер и обрат. Вот глупо-то. Он, бат, вона где сидит. Я скорехонько не слушала Павла сына. Накинула обтерханную шубейку с обгрызенным собаками подолом. Белый холщовый плат повязала на голову, поверх его черный, в горошек. Тот уже натуго затянула под костистым подбородком, еще один, кашемировый, с кистями сложила вдвое, да покрылась набойчатым, пестрединным, цветной каймой. А под конец укуталась по самые глаза шерстяной шалью, и длинные концы ее стянула узлом на спине. Теперь хоть в ухо кричи, не услышит. Прихватила батажок, потопталась у порога. Клавдий уже подчистил рыбу, сейчас лениво поглядывал на мать сорочьими глазами. «Вот дурная! Опять в 10 платов упряталась, и лошади не услышат, как стопчут старую. Ты плохих кусков не бери!» — наставлял он, думая, что мать побираться пошла. «Деньгами проси! С гроша-то не обедняют глоты!» «Спрошу, спрошу царя-батюшки!» — качала головой Павла. «О, глупа!» — досадливо огрызнулся Клавдия и отвернулся к оконщине, крытой бычьим пузырем, сквозь который тускло сочился грязный свет. «Долго задержусь, так поешь, Клавдеюшка, не голодай!» — мягко и смиренно добавила Павла. Она не пошла деревней, а сразу водоносной тропинкой спустилась под гору и бойко направилась вдоль реки. И радовалась тихо, что мудро поступила, миновав стороной людные улицы, а то бы каждый, завидев с узелком в руке и обкатанным баташком, назойливо стал спрашивать, мол, куда Павлуша двинулась, да по какой нужде, а так она всех и обхитрила. Река перед Покровом была еще полой, открытой, но почернела. Стояли скользкие, обманчивые забереги, и уже выпал плотный молодой снег. Он сочно хрустел под ногой, и от него было светло и щемило глаза. Красные веки у Павлы набухли. Она и так в последнее время жаловалась на глаза, и сейчас снежной белизной подбила их, наползла слеза и слепила старую. Но это не беда, эка дива, что щемит глаза, взяла и смахнула слезу варегой, дохнула глубже настоявшимся предзимним воздухом и сразу счастливо стала и молода, только в душе не ясно, и запоздала, пожалела, что в коты не поддела шерстяных чулок, а идти нужно сначала до Саялы, а там до царя-батюшки совсем близко, рукой подать. Так петенбурхи, ходовые люди, бывало, сказывали. Бежать твердой дорогой было легко. Павла разогрелась, в больной голове у нее все перепуталось, и она снова увидела себя в царской горенке, подле государя-батюшки, на коленях у нее золотой поднос со всякими чужеземными плодами, от которых у Павлы сводит во рту. — Ну, по какой нужде, сестрица? — спросит государь, и мягкой ладошкой в перстнях погладит черную бабью руку. Наверное, чтобы осмелела она и проще себя вела. — Сынок Яшка у меня пропал, батюшка. Сказывали мне люди добрые, что слуги твои поставили его под красную шапку. Не гневайся, свет батюшка, вели ослабонить Яшку, как кормильца наш, и заступ. Тут нахмурился государь, тень пробежала по лицу его. Пристукнул он посохом, велел кричать слуг и звать главного воинского начальника. Тут сзади громко всхрапнула лошадь, на мерзлой дороге встряхнулась телега, и Павла, наверное, душой услыхав догонный стук колес, торопливо нырнула в ногой осинник, миновала его и задышливо остановилась, с улыбкой поглядывая за дорогой, пока-то миновала телега. А потом оправила шаль и, опираясь на батажок, пошла просторным светлым бором. Мох, присыпанный хрустким снегом, мягко пружинил, ногам идти было ловко, а душе радостно от затаённых снежных шорохов и прозрачного воздуха. Павле чудилось, что она так и идет вдоль дороги. Оглядываясь назад, видела за собою одинокую цепочку шагов, уже присыпанных серой пылью сумерек. Потом она обогнула одну горушку и другую, боясь замочить ноги, долго искала брод через ручьёвину и не заметила, как сосняк отшатнулся и влажно и сумрачно дохнуло в лицо суземья. Но не встрепенулась, не вскрикнула бабья душа, словно кто раскачивал ее. И какие-то знакомые видения, прожитые Павлой, давным-давно еще в детстве, снова вставали в туманной ее голове. Павла притомилась, ей захотелось есть. Почти на ощупь, виня свои больные глаза, она раскинула тряпицу, посолила краюху солью и, громко чавкая беззубым ртом, сладко ела и улыбалась. От долгой ходьбы у нее постановала спина, и Павла легко привалилась к дереву, чтобы отдохнуть чуть. Она закрыла томящиеся от снега глаза и опять увидела себя в царской горнице в золотом кресле. Государь-батюшка созвал верных слуг. Весь разогрелся от гнева, привели самого главного военного начальника в красном кафтане с золотыми пуговицами и в козловых сапогах с пряжками. Царь и велел отрубить виновную голову, а главный военный начальник плакал: «Вы сами изволили приказать!» И государь тоже растерянно кричал: «Врешь, пройдоха, ничего я не изволил!» И больно жал Павлину руку. «Господь с ним, батюшка, не бери на себя великий грех!» — рассудила Павла, жалея главного военного барина в красном кафтане с золотыми пуговицами и в козловых сапогах. «У него тоже, небось, детки есть, и жонка ждет. А постанови-ка Яшеньку моего сюда доставить, уж так глянуть хочется!» И царь странно так оглядел Павлу и показал на парня, что ступил тут же за порог, в горенку, и она торопливо, еще не видя лица, протянула руки. — Ну, иди к матушке-то, сынок, но, слава богу, но и свиделись. А сын стоял в черном проеме двери, и Павле стало обидно, что Яшка не спешит к ней поручкаться. Она заплакала, и от слез все тихо, меркла перед ней и угасала, и уже ничего не видя. Она шептала еще удивленно: «И не уж не признал, Христос с тобой!» А в суземье, в тайге, сначала с тихим шелестом посыпал снег, потом разошелся, густо навалился на землю и быстро скрыл под собою потерянную женщину. Ненасытного, ненаедного, ненажористого Клавдию Шумова взял к себе в дом Петра Чикин. 3 года пропадал Яшка, и где только судьба его не носила. Работал в Архангельске шкивидром, артельщиком, промышляющим укладкой корабельных грузов. Надоело. Пешком добежал до Петербурга, а в стольном городе чуть в воровской притон не угодил, едва отвязался. Потом устроился судомойкой в трактир. Почти год провел в мокром тумане и чаду. Завел себе плисовые полосатые штаны, сапоги вытяжные на высоких каблуках, серебряную серьгу в левом ухе и старую бабу, которая его кормила и спала с ним. А душа у Яшки тосковала, им было душно в сером грязном городе и противно от грязной бабы. И когда Яшка обнимал ее, то старался не глядеть в равнодушное пористое лицо и жирные плечи, от которых пахло потом и квашеной капустой. Однажды он пробовал разыскать воровской притон, но деревянный домишко был зашит досками крест-накрест. Оказалось, что веселых ребят подмели, а если кто и уцелел, то перебрался на другую фатеру. И тогда Яшке нестерпимо захотелось домой, в леса, где так просторно и легко дышать. Теперь часто вспоминалась мать, ее тихое и доброе лицо. И в эти дни к бабе Яшка не приходил. Скитался по улицам с влажными глазами, и вся прежняя жизнь ему казалась райской. А под осень он не сдержался и побежал домой. В дороге, где Христа ради попросит, где возьмет легкой рукой. А в Холмогорах попался, когда потащил с веревки белье. Тут его обложили во дворах, как звери, и с гиканьем, с матюгами схватили, и если бы Яшка был свой, местный парень, то его тут же бы так изрядно намяли, что век бы не захотел брать воровский. А потом бы целый день водили по улице с краденными рубахами и сподниками, но этим бы и обошлось. Но тут вор был чужой, потому здорово бить не посмели. Правда, кулаками постигали в те места, где следы не остаются, и отвели в земскую расправу. После дознания Яшку распяли на скамейке и прилюдно всыпали десяток плетей. А через неделю повезли в Мизень, где за старую кражу всыпали еще 15 плетей. И отпустили до очередного и последнего проступка, когда уже обуют парня в колодки и зашлют в край полуночный.